экзамены. «Подождите в комнате отдыха актеров», — сказала секретарша, когда я назвал свою фамилию. «Вас вызовут». В комнате актеров сидели, ходили, курили, стояли, прислонившись к стене, человек 20 абитуриентов. В основном это были театральные режиссеры, некоторых я узнал. Обсуждался только что вышедший на экраны бельгийский фильм «Чайки умирают в гавани». Говорили они очень складно, красиво и непонятно. Ссылались на источники, про которые я не слышал, употребляли термины, которые я не знал. Я даже не понял, хвалят они фильм или ругают. «Куда ты лезешь, Данелли?» — сказал мне внутренний голос. «В Китай, брат, в Китай!» А тут меня вызвали. Большая комната была освещена неоновыми лампами, излучающими холодный синий свет. Неоновые лампы только-только появились, и я их увидел впервые. В первом ряду, за длинным столом, сидели ведущие мастера советского кино: Пырьев, Довженко, Ром, Юткевич, Колотозов, Рошаль, Александров, Трауберг, Дзиган, Зархи. Во втором ряду просто мастера советского кино: Арнштам, Роум, Столпер, Птушко, Юдин, Барнетт, Пронин, Швейцер. А в глубине у стены стояла Шушера: Самсонов, Басов, Гайдай, Рязанов, Азаров, Чулюкин, Карелов, Алов с Наумовым и другие. Всего экзаменаторов было человек 50, и все синие от неонового света. Посредине комнаты стоял круглый столик и стул. На столике графин с водой и стакан. «Садитесь, Данелия», — доброжелательно сказал Рошаль. Я сел и уставился на Пырьева, который листал мои рисунки. «Георгий Николаевич, почему вы решили поменять профессию?» — спросил Колотозов, как договаривались. А я вдруг понимаю, что ни слова сказать не могу. Все забыл. То ли культурный шок, полученный в предбаннике, меня подкосил, то ли количество и цвет экзаменаторов. «Выпейте воды», — сказал Рошаль. Я налил воды в стакан, выпил. «Ну так почему вы решили стать режиссером?» — мягко повторил свой вопрос Колотозов. «Ведь архитектор тоже интересная профессия». «Да», — согласился я. «Парфенон и Колизей стоят века». С ужасом понял, что говорю что-то не то, и замолк. «В Китай», — напомнил внутренний голос. «Скажите, а вы любите литературу, музыку?» — подсказывает Колотозов. «Да», — наконец понял я. «А кино — искусство синтетическое. А я люблю и театр, и литературу, и живопись, и музыку. А кино все аккумулирует». «А почему вам не поступить в Суриковское?» — спросил Довженко, которому Пырьев передал рисунки. «Вы неплохо рисуете». «Потому что кино – искусство синтетическое», – пошел я по второму кругу. «А я театр люблю, и литературу, и музыку, а пассионату Бетховена, и героическую, и Прокофьеву люблю, и Дудинцева, и Утесова». Не смог я вовремя остановиться. Дальше толком ничего не помню. Что-то меня спрашивали, что-то я отвечал. А вечером, когда мы с женой уже строили китайские планы, со студии позвонила счастливая мама. В коридоре Мосфильма она встретила Самсона Самсонова и как бы мимоходом спросила: «Ну, что там на экзаменах? Были способны?» «Было несколько. Кстати, одного грузинчика приняли. Нам с Иваном», — имелся в виду Пырьев, — «его рисунки понравились».